Вайнор Вадерский. Я удивлялся опозданию Инира на завтрак, но она пришла сердитая и долго сверкала на меня глазами с дальнего конца стола. Странный выбор места. Но что она сердится? Между тем лорд Иан прожужжал мне все уши о том, что свадьбу следует сыграть как можно скорее. Твердил, пора начать мероприятия, положенные перед королевской свадьбой, уже в пути. «Ваше Величество, это будет оправдано и экономически, и политически. Малые города и графства смогут полюбоваться вашей будущей супругой и оплатить часть расходов на празднество, а в столице соберется лишь цвет дворянства. Таким образом, нагрузка на вашу охрану будет намного меньше. Кое-кто из провинциалов просто не поедет в столицу, увидев вас у себя». В другое ухо зудел министр финансов. «Расходы сократятся. Будущей королеве не придется шить 40 парадных платьев. Можно будет обойтись двумя-тремя для самых торжественных случаев». Я, подумав, дал добро на все приготовления. Ини действительно не любит шум и суету, так что будет только рада сокращению торжественной программы. К сожалению, дамы и Ниры передали, что ей не здоровится, и до самого Иргуна мы не виделись. Да и там я лишь смог отметить ее бледность и расстроенный вид. Я надеялся, что приветствие и прием жалоб пройдут быстро, а потом у нас будет несколько минут, чтобы побыть наедине. Но несчастная женщина, кинувшаяся ко мне в поисках правосудия, спутала все планы. Стражи, посланные в дом старика, не нашли там детей. Зато нашли купчую с указанием суммы. И не одну. Старый добропорядочный торговец продавал девушек-сирот и похищенных детей на север, в качестве рабов и в борделе. А еще забирал их приданое и наследство, попросту грабя беззащитных. К счастью, старый мерзавец был весьма аккуратен. В бумагах было указано подробно, кому и за сколько он продавал девушек и детей, с кем делился доходом и сколько получали смотрители порта и судейские чиновники за то, что вовремя умели закрывать глаза. Детей Эриаты и еще около дюжины ребятишек разного возраста стражи обнаружили в порту, в трюме корабля, набитого полотном. Тюки ткани глушили стоны и плач, а железные клетки служили надежной тюрьмой для несчастных. Детей вернули матери, и мне пришлось позаботиться о вдове, отправив ее с надежным стражником в одно из королевских поместий. Также, по моему распоряжению, были обысканы все местные бордели. В этих заведениях обнаружилось около 2 дюжин молодых девушек в цепях. После осмотра доктора их отправили в монастырь Светлых Сестер. За всеми делами я нашел минуту, чтобы написать Инире записку. Граф Родолен отнес ее, но вернулся без ответного письма. Было немного странно. Возможно, Ини занята подготовкой к свадебным торжествам? Остаток дня я провел в кабинете, получая доклады от стражников, городских судей и лекарей. Оказалось, главный судья города был в курсе торговли детьми и даже имел с нее проценты. Именно его подпись стояла на всех бумагах, передающих сирот под опеку дядюшки. Попутно были вскрыты и другие злоупотребления властей, так что вечером пришлось распорядиться строить на площади длинную виселицу. Конфискованное у преступников имущество должно было пойти на компенсации сиротам и найденным детям, а еще часть — на выкуп тех, на продажу кого обнаружились бумаги. Все эти хлопоты затянулись глубоко за полночь, так что прийти к Инире у меня просто не было сил. Кроме того, лорд Иоанн намекнул, что покои невесты охраняют его люди, и попасть туда тихо не выйдет. Поутру меня вновь взяли в оборот советники. Ночью из порта попытался прорваться барк, груженный бочками с вином, но стражники были начеку и задержали корабль. На нем обнаружились не только дети и девушки. В каютах прятались чиновники, до которых проверяющие еще не добрались. Казнь назначили через час после рассвета. Я устало потирал красные от недосыпания глаза, но признавал правоту лорда Иоанна. Откладывать наказание нельзя. Палач в Иргуне был свой, так что все приготовления были сделаны очень быстро и за счет города. Меня облачили в традиционный синий камзол с золотым шитьем и проводили на крыльцо ратуши. Там уже ожидали уцелевшие почтенные граждане города и свита. Немало первых лиц городского совета взирали на меня с ужасом. Им тоже предстояли допросы. Но у них была возможность обелить себя, особенно если их имен не обнаружат в списках откатов. Леди смотрели на казнь с балкона ратуши. Даже с такого расстояния я видел, что моя соколица бледна, а ее дамы чрезмерно веселы. Чуть позже к Энире присоединилась Аделаида со своими подругами. Девушки уже избавились от монашеских серых одеяний, и гвардейцы охраны посматривали на балкон с большим удовольствием. Я долго думал, стоит ли допускать племянницу к подобным зрелищам. Но потом решил, что ей будет полезно увидеть, к чему может привести принятое неверное решение. Получивших смертный приговор чиновников и торговцев в их обычной богатой одежде усадили в телеги возле тюрьмы и привезли на площадь. По дороге толпа жадно глазела на них. Многие горожане шумно удивлялись, что столь прилично одетые люди могли вершить такие страшные дела. На площади палач по одному выводил их на помост и, сдернув с преступников пеллисы и камзолы, давал взамен грубые рубахи, которым надлежало стать и саванами. После наступало время глашатая. Молодчик в ярком камзоле громко читал описание вины преступника и приговор, вынесенный королевским судом. Его звонкий голос врезался в гул толпы, как нож в масло. Когда перечислялась вина приговоренных, горожане подняли ропот, в преступников полетели огрызки яблок и пирожков. Когда глашатай объявил, сколько детей было продано в рабство, главного судью города едва удалось отбить у разъяренных женщин. Особую роль сыграло то, что в ходе следствия достоверно узнали. Изрядное количество детей просто похищалось в небогатых кварталах. Однако, жалея этих несчастных женщин, я все же не стал устраивать из казни зрелище. Отменил предложенное судебной палатой четвертование, вырывание языка и отрубание рук. Всех было велено повесить, и лишь главного судью, знающего, что творится в городе, все единодушно приговорили к смерти от голода. Тесная железная клетка уже была взята с корабля работорговцев и установлена на высоком помосте. Прежде видного городского чиновника ввели в клетку и заварили ее, не оставив двери вообще. Теперь он должен был наблюдать, как гибнут на виселице те, кто платил ему за преступные решения. На балконе, где стояли дамы, было удивительно тихо. Вначале фрейлины пытались поддержать толпу одобрительными криками. Однако дамы Аделаиды стояли смирно, а Энира цыкнула на прочих, упрекнув их в неприличном поведении, и леди умолкли. Едва закончилась казнь, я встал с кресла и велел подавать кареты к заднему крыльцу. Площадь была так запружена толпой, что выбраться оттуда не представлялось возможным. Пока слуги готовили кареты, меня одолели чиновники. Отсутствие короля в течение месяца привело к тому, что гора бумаг сопровождала меня везде, даже в спальне. Уроки фехтования пришлось сократить. Трапезы и смена костюмов превратились в краткие передышки. И даже во время принятия ванны мне зачитывали некоторые бумаги, требующие размышления. Перебирая свитки, я отметил, что многие придворные были явно разочарованы тем, что я не пожелал задержаться до конца действа. Они тянули голову в сторону площади, стремясь рассмотреть то, что там происходило. Но мне противно было видеть, как палач распродает одежду казненных. В это же время бесплодные женщины старались оторвать клочок камизы повешенного, а мужчины выкупали куски веревок на магические амулеты и талисманы, приманивающие удачу. Когда я сел в карету, мне подали две записки. Одну от Эниры, другую от Аделаиды Констанс. Я торопливо распечатал простой белый конверт с четкой подписью вместо адреса. «Ваше Величество», — писала моя будущая невеста, «дабы избегнуть в этом городе повторения истории с несчастными сиротами, я предлагаю вашей военной академии и лучшему монастырю Светлых Сестер устроить приют на границе небогатых кварталов. Для этого потребуется лишь ваше распоряжение и выделение некоторой суммы для ремонта или строительства подходящего здания». Дочитав письмо, я невольно расстроился, что в этой короткой записке не было ничего сказанного мне лично, только королю, блюстителю закона. Однако ровные строки не давали простора чувствам. Легкомысленный розовый конвертик, украшенный бумажной розой, я открыл во вторую очередь. Аделаида писала: «Ваше Величество, глубоко уважаемый мой дядюшка, вот уж когда я в полной мере ощутил свой возраст. Печальное происшествие с бедными сиротами и юными девушками привели меня к мысли, что в Иргуте необходимо устроить приют. Я рассмеялся и тут же надиктовал графу Родолену новый указ. «Родолен, возьми лист для королевских указов и пиши. В военной академии Вадерии и обители светлых сестер именем его величества короля Вайнора Эльмера Вадерского повелеваю». Граф усиленно строчил приказ об учреждении двух приютов. Военного для мальчиков и сестринского для девочек. Деньги должны выделить город и благотворители. Контроль над работой приютов остается во власти короны. Я проверил бумагу. «Отлично, граф. Отдайте переписать в трех экземплярах и разошлите адресатам». Кварелиец кивнул и тут же убежал, спеша поспеть до отправки карет. В этот момент мне попалось в толпе придворных знакомое лицо. «Лорд Бринваль, подойдите, садитесь в карету», — пригласил я. Придворные тут же перестали глазеть на площадь и уставились на новенького, обратившего на себя внимание короля. Молодой, скромно одетый мужчина поклонился и выполнил мое распоряжение. Мы молчали, пока копыта лошадей не застучали по мостовой. «Дикран!» — отбросив церемонии, я крепко стиснул его в дружеском объятии. «Какими судьбами?» Лорд Иоанн приказал быть поблизости. Пожал плечами младший сын графа Бринвальда. Сказал, грядут торжества, и мои способности здесь не помешают. «Очень может быть». Я немного нахмурился. Предчувствию главы СБ я доверял. И если он счел нужным вызвать своего лучшего агента... С Дикраном мы учились в особой школе лорда Иоанна. Но Дикран учился лучше. И в последний год обучения был направлен в Нордло, резиденцию северного князя. Оттуда он вернулся весь в бинтах и с повязкой на глазу. Как это случилось, я никогда не спрашивал, а Дикран не рассказывал. Задание он тогда выполнил с блеском и до сих пор пользовался у северян особым уважением. А лорд Иоанн быстро обеспечил лучшему ученику надлежащее лечение. Однако маги-лекари не смогли восстановить глаз, утверждая, что рана была магической. Дикран не стал вставлять обманку из стекла или драгоценного камня, а спокойно ходил как есть, одевая на редкие официальные приемы, украшенную вышивкой или камнями, повязку в тон костюма. Я был очень рад видеть старого друга и тут же спросил. «Ты не будешь возражать, если я представлю тебя моей невесте?» «Ты все же сделал предложение Эттилле и Кварелийской?» — спросил Дикран, криво улыбаясь и отводя глаза. «Нет». Я широко улыбнулся в ответ. «Мою избранницу зовут Анна-Лора Кирленская, маркиза Диоран». «Вот как? Разве у герцога Кирленского есть дочь?» Опытный оперативник немедленно напряг память. Кивнул сам себе с изумлением. «Что-то припоминаю, но малышка погибла много лет назад». Я просветил его. «Не погибла, сбежала из дома и стала телохранительницей». Тот присвистнул. «Вот это да!» Я довольно долго рассказывал другу о знакомстве с Энирой, о наших приключениях в Кварилле и Вадерии, а когда карета остановилась для смены лошадей, сам подвел Дикрана к дамам и познакомил с невестой и племянницей. Энира и Дикран мгновенно оценили друг друга, но внешность обоих не имела к этому никакого отношения. Это я тонул в серых омутах ее глаз, а почти белые пряди вызывали желание прижаться к ним лицом и вдохнуть аромат. Друг же явно оценил в моей невесте другое — координацию движений, упругую походку и тяжелый нож, закрепленный в ножнах на предплечье. Ини тоже не стала любоваться представленным ей лордом, хотя младший сын графа Бринвальда обладал удивительно правильным, словно вырезанным из теплого камня лицом. Смуглая кожа оттеняла темные карие глаза, а черные волосы он стриг довольно коротко, потому что иначе они лежали на его голове подобием пышной блестящей шапки. Кроме того, агент лорда Иоанна обладал изрядной силой и ловкостью, а также недюжинным умом. И вот этот ум Инира оценила весьма высоко. Ее вежливое приветствие быстро сменилось искренним расположением. Зато Аделаида была буквально зачарована внешностью Дикрана. Ровно до того момента, когда он повернулся к ней пустой глазницей. Любезное выражение лица девушка удержала, но невольно отступила на шаг. Лорд Бринвальд усмехнулся уголками рта и вежливо раскланялся с герцогиней, не пытаясь поцеловать руку. Инира, скрывая замешательство моей племянницы, шагнула ближе и завела любезный разговор. «Лорд Дикран, вы давно вернулись с севера?» «На днях, леди». Лорд лукаво прищурил уцелевший глаз. «А можно узнать, как вы догадались?» «Детали», и не пожала плечами. «Ваше оружие и узор на нем, манера шнуровать сапоги и пряжка с изображением одноглазого. Все это говорит о том, что вы большой поклонник северных широт. Однако ваше тело выдает вас гораздо больше». Ини указала на воротник камзола, широко распахнутый по последней моде. В воротнике нижней рубахи виднелась абсолютно белая кожа, тогда как лицо Дикрана было смуглым и обветренным. Агент лорда Иоанна рассмеялся. «Леди, я потрясен! Действительно, если бы я заработал свой загар на юге, то темной кожи было бы больше», — пояснил Дикран для ничего не понимающей Аделаиды. Еще несколько минут мы стояли, приятно разговаривая и не обращая внимания на остальной двор, а потом нас позвали к трапезе. Мне показалось, Инира немного расслабилась от того, что я не выпустил ее руку, и усадил рядом с собой на расстеленный в тени деревьев ковер. Фрейлины суетливой толпой стояли у границы ковра, но подойти ближе не смели. Аделаида смущенно спряталась за спиной будущей родственницы, и я чаще видел ее телохранителя, чем сконфуженную своим промахом племянницу. Дикрану я предложил место у правого плеча. Друг чинно поблагодарил и взял на себя заботу о моей тарелке, пробуя каждое блюдо, как привык во время учебы. Сегодня слуги накрыли королевский обед под сенью небольшой, очень живописной рощи. Для меня и моих приближенных были расстелены ковры, накрытые скатертями. Остальные придворные получали большие ломти хлеба и наполняли их закусками у длинного ряда блюд и корзин, стоящих на телеге. Ини с неожиданным аппетитом отдавала должное обеду, успевая участвовать в разговоре. Настало время озвучить наши совместные мероприятия. «Министр двора предлагает провести большую часть подготовительных церемоний в дороге, раз уж мы все равно задерживаемся». Ини поперхнулась кусочком ленины. «А много церемоний нам предстоит?» Я развернул свиток, при виде длины и ширины которого Ини немедленно выпила бокал вина, а Дикран отставил тарелку. «Поскольку помолвка уже состоялась, нам осталось не так много», — успокоил я сразу обоих. «Церемония омовения невесты, церемония омовения жениха, торжественное шествие с дарами в храм светлых богов, королевская охота, завтрак с воспитанницами королевского двора, торжественный обед в казармах королевской гвардии». «Ага». Инира, успокоившись, потянулась к тарелке. «Значит, девичник и мальчишник теперь так называются. Завтрак и обед». Кажется, я покраснел, переглянувшись с другом. «Да, именно в казармах мы провожали друзей на тот брачный свет. По обычаю, эти пирушки сопровождались визитами девок из веселых кварталов и огромным количеством спиртного. А вот как отмечали проводы дамы, нам было неизвестно». Инира негромко хихикнула и утешила. «Не пугайтесь, поверьте, женщины тоже умеют повеселиться». «А где будут проходить все эти церемонии?» «Сегодня вечером мы будем в Бургете», — заглянул я в бумаге. «Там роскошные купальни на озере Сис. Министр двора предлагает провести там церемонию омовения невесты». И не закатила глаза. «А жениха купать будут в другом городе, чтобы до столицы не запылился?» Я хмыкнул и пошуршал бумагой. «Жениха будут купать в Сарите. Там есть купальни на озере Гал». Мое лицо разгладилось. «Я там бывал. Очень приятное место». И Нира солнечно улыбнулась и небрежно уточнила. «А охота? Мне ведь амазонку придется шить». «Охота запланирована на землях герцога Вестморландского», — ответил я. В наш разговор вклинился Дикран. «Там, говорят, роскошные буковые леса и дичи полно. Меня Вест приглашал, но как-то не получилось». «Вот и побываешь», — отрезал я. Дальнейшие разговоры за столом прервал неожиданно начавшийся дождь.